— вырвался у Изина глупый вопрос. Андер промолчал. — С тела снял. — Зачем? — Может, понадобится в северных горах. Андер подобрал сапог, провел пальцем по подошве. — Говорят, там есть места, где облака от холода твердеют и белой пылью падают с неба. — И покрывают землю, — Изин хмыкнул. — Слышал я эти сказки? Андер пожал плечами и натянул сапог на ногу. — Возвращайся в Канпурам. — Нет, ты герой. Будешь жить в почете и достатке. Андер поморщился. — А тебе песни петь будут? — Вон они, песни. Андер кивнул в сторону трупов. — Каждый труп — песня. — Никто не погиб напрасно. — Может быть. Андер потянулся с другим сапогом. — Ты им это объясни. Они не поймут. Что ты собираешься предпринять? Их следы ведут в земли дикарей. Не меньше 25 нефилимов ушли туда. Они дойдут до Эбекса и свернут на север. Но мы победили. Я не победил. Еще не победил. Изин опустил взгляд к своим ногам, к ремешкам сандалий и грязным пальцам. Он не знал, что сказать. В полночь двинусь. Андер встал, еще раз покосился на ближайший труп женщины нефилимов, лежащей навзничь, и направился к Дагонору. — Постой! — Андер остановился. — Чуть не забыл. Никаких сокровищ мы не нашли. Андер молчит. — Рабы о них ничего не слыхали. — Так что же? Где искать? — В шахтах, конечно. — За подземной рекой. Я подсмотрел, как нефилимы таскали туда ящики. Воры лазили в пещеры. Бесконечные лабиринты. Андер пожал плечами. Чем же я могу помочь? Ищите. Только когда найдете, или когда надоест искать, сделайте мне одолжение. Какое? Завалите вход в пещеры. Почему? Ничего доброго из этой горы на свет не вышло. Ламек открыл глаза и увидел над собой ветку расцветающего ивняка. Мелкие светлые бутончики, окруженные серыми листьями, он закрыл глаза. Когда открыл их снова, ветка исчезла. Его волокут по земле. Под спиной перекатывается галька. Вот он проехал мимо уткнувшегося лицом в грязь трупа, попытался вывернуть голову и увидеть, кто его тащит, но разглядел только побелевшие от напряжения костяшки пальцев. В следующий раз он очнулся, когда солнце уж зашло. На небе звезды, он лежит неподвижно. — Кто? — прохрипел он, рядом трещит костер. — Кто-нибудь? Я чмень! — тихо ответил кто-то. — Пить! Сесть сможешь. Постараюсь. Ламек пытался опереться на локти. Череп пронзил острая боль. Подожди, помогу. Под плечи скользнула чья-то рука, и Ламек с удивлением узнал парня из рудника. Все лицо побитое. Пей, сказал парень. Ламек всосал воду сквозь шерстяную соску. Парень снова опустил его голову на землю. Ох, башка раскалывается, пожаловался Ламек. Спи. Ламек попытался устроиться поудобнее, хоть бы голову пристроить. — Еда есть? — Нет. — Ничего. — раздалось шуршанье. — На. — Кусочек хлеба с палец величиной. — Жуй как следует. — Смотри, чтоб не вырвало. — Где ячмень? Ламек старательно жевал. Он вспомнил, как они вышли во враг и увидели нефилимов. Ячменное зерно, как всегда, впереди. Ламех за ним, как водится, не успевает, отстает. После этого провал.